и неуклонно ей следует. И когда у Павла Алексеевича начался долгий воробьиный период, убедившись, что нет в Подмосковье птицы живее, красивее, разнообразнее повадкой, интереснее характером, нежели воробей, он целиком переключился на воробьиные портреты. Нина поймала себя на том, что все время отыскивает взглядом воробьев, и будто райской птичке радуется крылатому хулигану. Но Москва оставалась нужна ей. Контраст перенасыщенного звуками, судорожным движением машины, людских масс города, их одинокой тишине, радовал и бодрил. И хотя все труднее становилось преодолевать инерцию возрастной огрузлости, тяготеющей к покою, ей всегда хотелось ехать в Москву, так же, как и всегда хотелось вернуться назад. Даже когда она ходила в театр или в концерт, она все равно рвалась домой, несмотря на поздний час и на то, что придется ковылять 3 километра в кромешной темноте на высоких каблуках. Такой ее охватывал страх, смешной и беспричинный, за все оставленное там. Она пыталась разобраться в этой неудержимой тяге домой. Ведь можно спокойно переночевать в теплой, благоустроенной московской квартире, хоть и припахивающей тленцем, как всякое жилье без человека. И пришла к выводу, что страхом притворяется ее любовь к мужу. Она знала, что он терпеть не может оставаться один, будет томиться, прислушиваться к каждому шороху за оградой, в надежде, что вернулась она, будет душно несчастен всю долгую бессонную ночь, хотя никогда не скажет ей слова упрека и даже похвалит за благоразумие. Оказывается, 17 лет жизни бок о бок, с непременной еженочной, почти механической близостью, вместо страсти, укоренившейся физиологический импульс, все же не извели некогда соединившие их сильные чувства в привычку, в ту заботливую, снисходительную дружбу-жалость, которой увенчиваются долголетние счастливые браки. Ибо несчастливые браки быстро превращаются в тягостную обузу, сплошной обман или заговор против окружающего мира. Нет, у них все было живо, хотя об этом вроде бы и не помнилось в череде однообразных дел, в тихом течении привычной жизни. И, трясясь в ночном, пустом, провонявшем, как овощной склад, автобусе, сквозь дождь, снег или непроглядный туман, о который расплющивался радужный свет фар, она вдруг спохватывала своей нетерпеливой тревоги. «А ведь я счастливая!» О, совсем не таким рисовалось ей счастье в юные годы. Что-то воздушное, лазоревое, золотое. А оказывается, счастье — это пожилой, тучный, седой мужчина, рисующий мелкие подробности жизни. Пристройка к гаражу, маленький сад, огород, да 6 покалеченных тварей. Когда Павел Алексеевич объявил о поездке на Валдай, Нина растерялась, всполошилась, разволновалась. Словно речь шла о полете на другую планету. В каком-то смысле так оно для нее и было. Вот уже более 10 лет они никуда не выезжали. Несколько заграничных туристских поездок не в счет. Там человек не принадлежит себе, скован по рукам и ногам дисциплиной, обязательными мероприятиями, принадлежностью к группе, запрограммирован как робот и, стало быть, не живет. А их ждет пусть коротенькая, но настоящая жизнь в незнакомом месте, среди новых людей, без привычек и обязательств. И какой эта жизнь окажется, неизвестно, и это замечательно. Но после всплеска радости она вдруг ощутила жестокую тревогу, почти ужас, словно им предстояли тяжелейшие испытания, которых не выдержать. Чувство было странное, необъяснимое, да нельзя глупое, но стряхнуть его не удавалось. Павел Алексеевич заметил ее смятенность, но объяснил по-своему — боязнью бросить дом и сад, и жалкое стадо. Оказывается, он уже принял меры и вызвал из глубины своего таинственного прошлого Сергуновых. Это надежнейшие люди, им можно доверить не только загородную халупу, а целое государство, и там гвоздя не пропадет. Нина сделала вид, что успокоилась, но Павел Алексеевич, чья проницательность в отношении жены нередко запаздывала, но неизменно срабатывала, понял свою ошибку, иное заботило ее. Он не умел не то что ломиться, даже стучаться в закрытые двери, и со вздохом отступил.